Лилан глубоко вздохнул, на миг зажмурился. Он был спокоен, но лица этого человека он видеть не желал. Пусть смерть подкрадется со спины, как воровка. Шаги, что слышались позади, зазвучали по-новому. Человек бежал, будто разгоняясь. Шаг был легкий, едва задевавший мостовую. Глава 87. Держа в одной руке сумку, в другой чемодан, отец Нил сошел с автобуса. Эти места были именно такими, как описывал их отец Калати. «Наш эконом как раз едет в Акилу. Поезжайте с ним. Он высадит вас на местном автовокзале. После полудня местный автобус отправится в Абруцци. Доберетесь на нем до деревни. Дальше отправляйтесь пешком до перекрестка. Там повернете налево, пройдете километр по грунтовой дороге до одиноко стоящей фермы, где встретите Беппо. Он там живет вдвоем с матерью. Не удивляйтесь, он не говорит, но все понимает. Скажите ему, что вы от меня, и попросите проводить до нашего приюта. Вам придется долго подниматься в горы. Потом Беппо будет иногда наведываться к вам туда, приносить время от времени немного провизии». Затем отец Калати поднял руки к небу, молчаливо благословляя отца Нила, преклонившего перед ним колени на ледяных монастырских плитах. Когда отец Нил появился в обители камальдалийцев, так официально назывались монахи-молчальники, его бывший профессор заключил нежданного гостя в объятия, коснувшись его щек своей кустистой бородой. «Он хочет обосноваться в пустынной местности на неопределенное время? Никто не должен знать, где он скрывается?» Отец Калати не задал ни одного лишнего вопроса, не удивился ни его появлению, ни странной просьбе, просто порекомендовал одного старого отшельника и сказал, что ему будет хорошо рядом с ним. «Вы увидите, этот человек несколько необычный. Он много лет живет там, на горе, но одиноким себя никогда не чувствует. Молитва связывает его со всей вселенной. Он наделен даром предвидения, который иногда развивается у людей, особенно одухотворенных. Связь между нами поддерживается благодаря Беппо. Он каждые 2 недели спускается с горы, чтобы купить в Акиле сыра. Да благословит вас Господь!» Отец Нил смотрел вслед автобусу, исчезающему в облаке пыли. Затем побрел по единственной улице деревушки. Было еще светло, но окна низеньких домов уже наглухо закрылись, чтобы уберечь жителей от ночной стужи. Мимоходом он бросил взгляд на одно из этих окон и усмехнулся, увидев в стекле свое отражение. Его коротко стриженные волосы, только начинавшие сидеть, когда он покидал аббатство Сен-Мартен, за то время, пока он искал послание, стали абсолютно белыми. Когда он остановился перед фермой, чемодан уже изрядно оттягивал руку. У порога одного из домов он увидел молодого человека. Парень колол дрова. Одет он был в безрукавку из козьих шкур, традиционный наряд пастухов Абруцци. Отец Нил окликнул его, и тот беспокойно обернулся, наморщив лоб под копной кучерявых волос. «Ты Беппо? Я пришел от отца Калати. Можешь проводить меня к отшельнику?» Беппо аккуратно прислонил топор к поленнице дров, вытер руки о подкладку куртки, затем, подойдя поближе, внимательно оглядел монаха. Его лицо, поначалу настороженное, постепенно смягчилось. Наконец он улыбнулся, кивнул, могучей рукой перехватил чемодан, выразительно дернул подбородком, указывая на гору, и кивком позвал отца Нила за собой. Дорога уводила в лес, потом стала круто забирать вверх. Беппо шел размеренно, его манера держаться создавала впечатление спокойной уверенности. Отец Нил с трудом поспевал за ним. Хорошо ли понял его этот парень? Придется всецело положиться на него и не потерять по пути драгоценную сумку. Они дошли до места, где дорога, казалось, заканчивалась тупиком. Там виднелись давние следы какой-то машины. Колея, по-видимому, была оставлена трактором лесника, который изредка добирается сюда. По дну оврага бежал прозрачный ручей. Беппо поставил на землю чемодан и, склонясь над водой, долго пил из сложенных ладоней. Потом все так же молча подхватил чемодан и двинулся вперед по тропинке, ведущей по горному склону. За зелеными кронами можно было разглядеть вдали скалистый хребет.